Дорогие братья и сестры, друзья, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Так получается, что сегодня день воспоминаний. Да, один брат вышел, проповедовал, вспоминал, что было в лагере. Другие два прекрасных брата вспоминали, что было ранее, да, пели, славили. Я тоже хочу вспомнить немножко. Знаете, вот этот семейный выезд. Вообще, каждый семейный выезд, мы какие-то извлекаем уроки. И так, если немножко вспомнить далее, может быть, не каждый вспомню, но вот один учил меня Бог тому, чтобы молиться Богу с дерзновением. Взывать с верою, когда один был случай такой, все говорило о том, что сейчас будет такой ураган, гроза, дождь, тучи такие черные шли на нас. И я даже бежал и говорил, готовимся, сейчас будет. А в сердце Бог говорит, молись, молись, уповая. Начал молиться, Бог отвел дождь, мы начали молиться, отвел дождь. Утром стою, слышу по палатке, крапает. Думаю, ну надо помолиться, надо почитать, молюсь. Открывая Библию, открывается место, где написано у Иаковы, и помолился Илия, и не было дождя. Я понимаю, надо молиться. А слышу за палаткой, там судачат, что собираем лагерь, уезжаем, все. Бог говорит, молитесь, да, начинаем молиться, с дерзновением молиться. И раз-раз, все налаживается, Бог все усматривает. А другой такой выезд. Опять же Бог учил молиться, но молиться с доверием Ему. Не эгоистическую молитву, как я хочу, а как будет воля твоя, да будет. Да, и Бог учил этому. И в этот опять выезд, вот мы слышали, тема лагеря. Но помимо этой темы, Бог каждому из нас что-то говорит. Каждому из нас Он чему-то учит. И знаете, Он учил и меня, да и нас всех учил. Еще одной теме. И об этом как раз хочется говорить, об этом хочется размышлять и извлекать уроки. А в Евангелии от Луки, 6 главе, в Нагорной проповеди Христос говорит, прочитаем с 37 стиха по 42. «Не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам меру добрую, утрясенную, нагнетенную, переполненную, отсыплют в лоно, вам в лоно ваше. Ибо какой меру мерите, такой же отмерится и вам». Сказал также им притчу, может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего? А бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему, брат, да, я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе, лицемер. Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как выну сучок из глаза брата твоего. Итак, Христос говорит, не судите. И несудимы будете. Не осуждайте и не будете осуждены, прощайте и прощено будет вам. Христос говорит, не анализируйте, ну, с судом, что и как человек поступает. Не выносите ему приговор, а напротив, прощайте. И это он начинает после того, когда он говорит с 27 стиха, «Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благословляйте ненавидящих вас, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Посмотрите, он говорит, любите врагов ваших. Вот скажите, ну проанализируйте, когда мы начинаем судить другого, у нас какие чувства? Возвышенность, гордость, недовольство им. Меня не устраивает, он не так поступает, да он вообще не овечка точно. Кто он становится? Ну, как Христос говорит, любите врагов ваших. Хотим мы или нет, может быть, мы это не осознаем, но он становится для нас враг, потому что мы видим на нем то клеймо, ту болячку, или, как Христос говорил, сучочек тот. Он не такой, как я хотел бы. А Христос говорит, любите. И заканчивает этот стих, прощайте. Просто прощайте. Если мы видим что-то, прощайте. А если выше читаем, молитесь, благотворите. Этот мир построен глаз за глаз, зуб за зуб. Ну, хотим мы или нет. Тебе ударили, надо сдачи обязательно дать. И мы как-то двигаемся по инерции. Мы вошли в церковь, мы покаялись, мы верим в Иисуса Христа. Но вот это вот осуди другого, оно как-то вот не отлепляется. Ну, это вот мой урок через вот этот семейный выезд. Он показывает, что не нужно судить. Не нужно осуждать, а нужно просто прощать. И Христос говорит, если мы прочитаем дословно-смысловой перевод Библии под редакцией Жиромского, написано так: «Не судите, и вам ни за что не оказаться под судом». Вам там ни за что не оказаться. Смотрите, наш суд, он приведет нас обязательно к суду. Не осуждайте, и вам ни за что не оказаться осужденными. Отпускайте других на свободу, и тогда сами будете освобождены. И Христос говорит, 38 стих, давайте, и дастся вам. И написано, меру добрую, утрясенную, нагнетенную, переполненную, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какую меру умерите, такой же отмерится и вам. О чем здесь Христос говорит? Не судите, не осуждайте, прощайте, а здесь давайте. А это все об этом же, дорогие друзья. Давайте, если мы 27 стих, написано «любите врагов ваших», давайте тот дар, который дан вам, любить. Потому что мы сегодня рождены по-новым. Мы нарождены от Духа Святого. Мы рождены, мы новая тварь. Мы рождены любовью. И написано «Духом любовь даровал нам». Давайте эту любовь. И вам вернется, написано, и вам дастся. И написано добрую, утрясенную, нагнетенную, переполненную в лоно ваше. Давайте. Христос дальше говорит притчу. И он говорит, может ли слепой вести слепого? Но мы понимаем, что не может. Слепой слепого, два слепых. Ну, они обязательно куда-то попадут в какую-то неприятность. Но здесь, если мы видим, что они попадут на суд, они вдвоем придут туда. Они оба попадут в яму. И Христос говорит, ученик не бывает выше учителя своего. Когда мы берем вот этот жезл в свои руки суда, чей жезл мы берем? Чье право мы берем? Бога. И Христос говорит, не можете вы быть выше учителя. Ну не можете. Но всякий усовершенствовавшись будет как учитель. Когда научится, будет как учитель. А как учитель наш? Давно читал книжку одну, когда вот только уверовал. Там вдалеке читал книгу, и вот этот автор, он доктор, хирург, ну я, по-моему, так. Вот, и он говорит, что он преподает в заведении вот эту вот медицину, и в практике однажды увидел своего ученика, увидел действие его учителя, его профессора, который его учил. Сегодня он учит других, а его кто-то ранее учил. И он увидел вот эти вот действия, как он обращается, как он совершает эту операцию. Он увидел, прям вот профессор стоит, ну только это мой ученик. И у него вопрос, откуда у него это? И тогда он понял, что этот ученик перенял у меня сегодня, что я перенял когда-то у профессора, тот, который меня учил. Ученик не может быть выше учителя, но совершенство же будет как учитель. Как Христос вел себя, как Христос прощал. На этот вопрос будет ответ. Но Христос дальше говорит, что ты смотришь, ну, сучок, в глазе брата твоего, а в твоем глазе бревна не чувствуешь. Дорогие друзья, как можно помочь там, когда соринка, когда твой глаз раздражен и болен? Как ты можешь ему помочь? Да ты просто даже, если вот физически реальный случай, ну ты не сможешь, у тебя болит глаз, у тебя там не сучок, там бревно. Мы просто не можем помочь человеку. Нету такой возможности. Просто нету, ее реальности нету. Еще раз, если это физически действительно реальная ситуация, приходит человек к доктору, а у доктора бревно в глазу, ну как он может ему помочь? Он говорит, удали это бревно. Христос дальше говорит, и тогда ты увидишь, как помочь брату. И знаете, однажды так было в своей подростковой горячей юности. Мы с другом сделали бомбу. Вот решили побаловаться немножко. Ну, такую хорошую. И она взорвалась. Взорвалась прям вот, вот так вот в мое лицо. Этот весь был направлен взрыв. Ну, милость Божия, что я не погиб там же. Все опалил, зрение потерял. Вот. Глаза были наполнены вот этими частицами, что было начинено чем. Вот. И меня привезли в больницу, и там делали врачи операцию. Он садился за определенный аппарат, женщина садилась за определенный аппарат, который там увеличивал, видел, тоненькие были такие иголочки, копья, которые она аккуратно накручивала, там, ваточкой или что-то, и пыталась достать те частицы, которые у меня были в яблоке, там находились. Посмотрите, что для этого нужно было. Это нужно было определенные окуляры, которые видели бы, которые увеличивали бы. Это нужен был определенный инструмент, чтобы пытаться достать вот эти вот соринки, которые оказались там в глазу. Это люди хотели помочь мне. Они для этого вооружились всем необходимым. Дорогие друзья, вооружаемся ли мы тем необходимым, чтобы помочь тому брату? Совершаем мы то действие, чтобы вот действительно наши глаза были чистые? Еще раз, что мы видим в человеке? То, что нас не устраивает. То, что мы видим, что не в нашем понимании, оно так не должно быть. Мы не рассматриваем, что он, может быть, вырос и воспитан не в нашей семье, в которую я вышел, а он в другой семье. Мы не рассматриваем, что он воспитан так, как он там воспитан, и сегодня он понимает Писание через призму своего воспитания, он верит в Иисуса Христа, он не отходит от этого. Но он действует немножко по-другому, не так, как я. Но мы видим, вот это вот не так. И нас это задевает, и нас это раздражает, и в нас это приводит гнев, и мы уже относимся к нему как к тому врагу, которого нужно обязательно наставить на путь истинный. Проблема в ком? В нем? Мое сердце. Ну а теперь давайте посмотрим, как видит Христос. Первое, что мы видим, что Христос говорит в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 17 стих. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Мы видим, для чего послан Христос – спасти. Он не пришел сегодня судить мир, Он пришел спасти его. Он пришел спасать. Какое наше должно быть взаимоотношение к другим? Любовь являть? Какую меру мерите, такое отмерится вам. Что посеет человек, то и пожнет. Любовь являть к брату, сестре, к окружающим людям, дорогие друзья, не только здесь нам, друг другу, более написано друг другу, но к окружающим людям. В Евангелии от Иоанна, 8 глава, Христос, когда находился на горе Елеонской, а утром опять пришел к народу, он сел и учил. Тут книжники привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и поставили посреди него. И говорят: «Моисей говорил таких побивать камнями, ты что скажешь?» Мы видим, Христос не дает ответа. Он дальше на земле писал перстом. Они опять продолжали спрашивать его: «Ты что скажешь?» И он, восклонившись, говорит: «Кто из вас без греха, первый бросит в нее камень». Что произошло, дорогие друзья, дорогая церковь? Начали уходить, начиная от старших и до младших. Ну, жизнь прожита большая, грехов много. Еще есть мудрость понять это, сразу усвоить, увидеть. Начали уходить. А был ли там кто-то без греха? Иисус Христос. Он имел право бросить. Но бросить камень – это и явить суд. Он этим и заканчивает. «Я не пришел для этого. И я тебя не осуждаю. Иди и больше не греши». Мы видим, что Христос не пришел судить, Он пришел спасать. И вот эта грешница, которая действительно была грешница, которая действительно взята в прелюбодеянии, Он говорит: «Я не осуждаю тебя». Хотя она ждала этого, когда те воины, которые ее привели, она была от них свободна, они все ушли. Она могла бежать и спасаться. Человек, он такой, он ждет, когда, если есть возможность, он скорее будет спасаться. Но она осталась. И она услышала милость. Евангелие от Луки, 7 главе. Один фарисей просил Иисуса вкусить с ним пищи. И когда он был там, пришла женщина, опять же грешница, встала у ног Иисуса, стала плакать, омывать слезами ноги, волосами оттирать, миром мазать. И вот два человека, Иисус Христос и фарисей. Какие мыслительные процессы у двух людей? Один говорит в себе там, в мыслях: если бы он был пророк, он бы знал, кто к нему прикасается. Христос тогда приводит ему притчу. Двое были должны, один побольше, а другой поменьше. Простил обоим, кто будет больше благодарен? Тот, которому прощено больше, он отвечает правильно. И он приводит эту вот женщину, взятую, которая грешница, он говорит: она любит меня больше. Она любит Бога больше, чем ты, тот, который должен знать все. Дорогие друзья, дорогая церковь, нам Бог это открылся, мы это все знаем. Христос пришел спасать, Он пришел являть любовь. И когда мы смотрим с осуждением, это не зрение Иисуса Христа, это зрение нашего греховного, злого сердца, которое хочет сразу выковырить ту соринку тем бревном, греховной сущностью, хочет приблизиться к дорогой душе и навести там порядок. Не получится. Но нету возможности, нету такой возможности. У человека нету ее. Говорит: когда вы во мне, я в вас, тогда Христос, Он говорит, тогда увидите, как помочь. Тогда у вас будет возможность помочь. Вы будете видеть не грех. Любовь покрывает грехи. Она скрывает. Она не выказывает. Мы поступаем, как те два человека в храме молящиеся. Один молился, превознося себя, какой он религиозный, и тот, бедная душа, которая действительно нуждалась в Боге, она молилась: будь милостив ко мне. Дорогие друзья, лучше быть вот той бедной душой и молиться: будь милостив ко мне. Будь милостив ко мне, Господь. Помилуй меня, мою греховную сущность, которая смотрит на брата, сестру с осуждением, которая судит его, не прощает его. Это я, грешник. Помилуй меня, будь милостив ко мне. Дорогие друзья, дорогая церковь, Христос говорит: любите, простите, но врагов ваших, тех, кого мы видим в соринке, они почему-то стали нашими врагами. Почему? Греховная сущность, греховное сердце, злое сердце не дает любить любовью Христовой. Не дает. Что нужно? Кто нам нужен сегодня? Иисус Христос. Он начинает эту проповедь: блаженные нищие духом. Счастливы нищие, осознающие свою нищету, что я ничего не могу сделать. У меня нету способностей, но нету. Он говорит: когда я вас, вы принесете много плода. Тогда не я действую, а тот, кто во мне, он действует. Тот, кто в вас, он действует тогда. Когда мы осознаем свою нищету Духа, когда мы нуждаемся во Христе и говорим: я грешник, Господи, я грешник. Помилуй меня, очисти сердце мое. И тогда любовь Христова, которая действительно в нас есть, но она прикрыта той греховной сущностью, когда она будет отдана Богу, сам Христос будет использовать нас для оказания любви к ближнему нашему, благотворить ему, милосердствовать, любить его, молиться за него. Это будет большая помощь нашему брату, которому мы действительно хотим помочь. Но вот только мешает то бревно. Дорогие братья и сестры, вот такой вот урок в этом семейном выезде получил я. Бог давно открывал это слово, как-то даже уже был готов. Ну, так я думал, готов поделиться, но мне нужно было пройти еще уроки. Да благословит нас Господь удалять бревна, отдавать Христу их, а не пытаться с Ним помочь брату или сестре. Когда мы видим тот сучок, проблема уже во мне есть, уже есть. Нет, мы будем видеть, когда злой, мы будем анализировать. Но если я вижу, и у меня какой-то производит такой, давай, давай, скорее, я не вижу ту дорогую душу, я не вижу дитя Божие. Любовь скрывает грехи. Она не выпячивает и не говорит, ты посмотри на себя. Дорогой брат, давай помолимся, я так люблю тебя. Да благословит тебя Господь, да сохранит тебя, да презрит на тебя светлым лицом своим. Да? Вот эти чувства. Чувство Христа. Христос и перед этим говорит, будьте милосердны, как Отец ваш милосерд. Будьте Его детьми. Да благословит вас в этом Господь. Аминь.